Глава 15. Эиштрия. Снайперский выстрел Сони очень помог. Пуля из переплавленного хаотического металла ударила между стыками брони, и крупный высший демон, что командовал этим сектором, взревев от боли, на секунду потерял концентрацию. Этого времени мне хватило, чтобы вогнать свой клинок ему в череп, положив конец затянувшемуся сражению. После того, как портал на Ферн взорвался, демоны оказались деморализованы большими потерями и осознанием того, что им не суждено покинуть эту планету. Лучшего момента, чтобы открыть на них охоту, придумать сложно. Поэтому вот уже несколько месяцев я занимаюсь зачисткой города от демонической заразы. За это время Соня научилась мастерски владеть снайперской винтовкой, и я начал брать ее с собой в рейды, как и еще несколько людей, которых, к моему огромному удивлению, все же удалось отыскать в руинах уничтоженного города. Я дал им цель – очистка родной планеты от пришельцев, средство достигнуть этой цели – умение убивать демонов, которые помогаю им оттачивать каждый день, и оружие, способное пробить их броню. Мне пришлось сильно постараться, чтобы модифицировать хаотическую сталь и нейтрализовать губительный для обычного человека эффект, который непременно возникает при соприкосновении с чужеродным металлом. Одного касания достаточно, чтобы получить смертельную дозу энергии хаоса. Проблему удалось решить при помощи амулета из черного оникса. Он обладает способностью выкачивать первозданные частицы хаоса из любого предмета, а металл, добытый на Ферне, буквально пропитан ими. Такой лишенный энергии клинок обладает куда меньшей силой, но не теряет способности пробивать броню демонов. При помощи Олега мне удалось организовать современный аналог средневековой кузницы и переплавлять оружие демонов. За столько лет тяга к кузнечному делу никуда не делась, и навыки, полученные еще в Альфе, вспомнились очень быстро. Помимо оружия, из хаотической стали получались отличные доспехи, способные удержать удар вражеского клинка, а обитые металлом щиты могли укрыть даже от магических атак высших демонов. Не всех, естественно. Некоторые командиры демонов неприлично сильны. Но они ушли со своими легионами покорять планету. Сейчас мы, по сути, наводим шороху во вражеском тылу. «Доклад об обстановке», — потребовал я. «Остатки демонов разбегаются, но их немного. Сканеры уловили лишь единичные цели, пометила парочку радиочастотным маркером. Дадим им пару дней собраться в одном месте, а потом добьем». Послышался мелодичный голос Сони в гарнитуре связи. «Хорошая работа», — похвалил я жену. «Вик, доклад о потерях». «Двое легко раненых. Потерь нет, командир», — тут же отозвался паренек лет 25, которого я назначил своим заместителем. Парень потерял родителей, но умудрился сберечь 7-летнюю сестру. Они годами выживали под обломками огромного здания. Им повезло откопать путь к продуктовому магазину, что располагался на первом этаже, и только благодаря этому удалось продержаться столь долго. Парень увидел, как я вырезаю патрульный отряд демонов, и рискнул показаться. Вик оказался бойцом с огромным стажем, правда, не реальным, а виртуальным, в смысле фантазийным. Люди Земли проводили очень много времени в своих или чужих фантазиях. Существует, ну или уже теперь существовало, устройство под названием «Фант», которое могло переносить сознание в собственную фантазию или подключать к чужой. Виртуальные миры были популярны даже в мое время, а с учетом того, что в некоторых играх один час реальной жизни равнялся месяцу виртуала, к 20 годам молодые, но бывалые геймеры могли достигать старческого возраста по субъективным ощущениям. К таким опытным игрокам и относился Вик. Его виртуально освоенные боевые навыки после небольших тренировок в реале под руководством опытного наставника очень быстро закреплялись в мире реальном. Если позволяло физическое состояние тела, естественно. Но с этим как раз проблем не было, так как в бункере имелось самое современное медицинское оборудование, способное превратить любого человека в идеально сложенного атлета за считанные часы. С этим, кстати, связаны и потрясающие способности Сони к снайперской стрельбе. Она часто играла в шутеры, где любила отыгрывать эту роль. В общем, обучать бойцов в таких условиях было одно удовольствие. Может, люди и выжили-то до сих пор только потому, что в них начали просыпаться бойцовские качества и навыки, полученные в фантазиях. Одно дело – уничтожать беззащитных офисных работников или домохозяек, а другое – умеющих за себя постоять бойцов, готовых насмерть сражаться за свои жизни и жизни своих близких. «Собираем лут и выдвигаемся на базу. Мы сильно нашумели, а демонов в городе еще много», — приказал я и начал поспешно отрывать от тела демона доспехи. «Надеюсь, никому не надо напоминать, что касаться хаотического металла можно только в специальных перчатках». «Нет, командир!» — послышались дружные смешки в гарнитуре связи. «Я их понимал, ведь говорю об этом каждый раз. Но лучше подстраховаться. Терять своих бойцов я не намерен». Сюрпризов не последовало. Все демоны в округе уже поняли, что ситуация в корне изменилась. И теперь именно они стали жертвами, а люди начали на них охотиться. И это все больше превращается в проблему. Демоны стараются убраться из опасного района как можно дальше, и с каждой новой вылазкой требуется преодолевать все большее расстояние. Очень скоро, чтобы продолжить нелегкую борьбу с захватчиками, нам придется покинуть бункер. База. «Возвращаемся домой, потерь нет». На краткий миг, активировав устройство дальней связи, отправил короткое сообщение Олегу и вновь деактивировал его. Опытным путем выяснили, что демоны могут отслеживать активированный прибор дальней связи и на поверхности пользовались лишь передатчиками малого радиуса. «Саш, пошли быстрее в центр управления, у меня хорошие новости». Встретил отряд невероятно возбужденный Олег и, не дожидаясь ответа, чуть ли не бегом направился в сторону лифта. Переглянувшись с Соней, пожал плечами и, попросив ее проследить, чтобы весь опасный лут был надежно уложен в экранирующие контейнеры, поспешил вслед за другом. «Что там у тебя?» — спросил я, устало заваливаясь на удобный диван. «Я уловил слабый сигнал, который исходит откуда-то с севера материка», — начал рассказывать Олег. От охватившего его возбуждения он не мог устоять на месте и постоянно чуть ли не бегал по всему центру управления. «Ты понимаешь, что это значит, Саш? Есть еще выжившие! Они продолжают бороться с демонами!» «Я понимаю», — спокойно ответил я, хотя новость действительно была хорошая, и мы очень долго ее ждали и надеялись. «А также я понимаю, что нам нужно готовиться к длительному и чрезвычайно опасному путешествию». «О, Никс, я чувствую присутствие кого-то постороннего», — прервала эхо Анилаэль. Сон мгновенно улетучился, рука, нащупав рукоятку кольта, активировала заклинание «Поиск жизни». В паре шагов от купола тишины разглядел еле заметный сгусток очень странной жизненной силы. Все жизненные потоки, которые мне доводилось видеть ранее, имели золотистый окрас и были более насыщенными и объемными, даже у низкоуровневых игроков, а этот был небольшой и с зеленоватым оттенком. Но в том, что рядом с нашим оврагом кто-то находится, сомневаться не приходилось. «Мрак, ты чувствуешь чужака?» Насторожившийся Пэт несколько раз втянул ноздрями воздух, а потом прислал мыслеобраз, что в радиусе 20 метров нет посторонних запахов, не свойственных обычному лесу. «Но я-то вижу, что мы не одни». И это наталкивает на мысль, что загадочный наблюдатель или невероятно силен, а только так я могу объяснить способность маскировать свою жизненную силу, или очень необычен. В любом случае, не стоит нападать первым. У него была масса возможностей нас убить, ведь тот факт, что мы обнаружили слежку только сейчас, не говорит о том, что она не ведется давно, хотя я и проверял окружающую обстановку перед тем, как отправиться спать. Но мог и не заметить необычный сгусток жизненной силы среди лесной растительности. Но как-то показать свою осведомленность стоит. Активировав подчинение природы, приказал ближайшему корню дерева медленно подползти к сгустку и коснуться его. Со стороны это не будет выглядеть враждебно и даст понять, что скрываться дальше не имеет смысла. Растение выполнило приказ в точности. Но когда до сгустка жизненной силы оставались считанные сантиметры, он пришел в движение и ушел от контакта. Сгусток облетел овраг по кругу и замер уже с другой стороны. Во второй раз картина повторилась в точности. Как только корень растения приближался к сгустку, он моментально менял позицию, но не улетал. В третью попытку наладить контакт с незнакомцем решил немного изменить правила. Остановив корень за метр до сгустка, влил в него сразу 500 единиц маны и приказал стремительно схватить загадочную сущность. На этот раз сгусток не успел уйти. Растение оплело невидимую полупрозрачную невысокую фигуру, а активированное познание сути подсветило информацию. Эйштрия. Раса – дриада. Внефракционное существо. Клан – стражи леса. Уровень – неизвестно. Класс – неизвестно. Характеристики – неизвестно. Умения – неизвестно. Навыки – неизвестно. Жизнь – 41 900 из 41 900. Бодрость – 43 000 из 43 000. Мана – 12 000 из 12 000. «Я так понимаю, прятаться больше не имеет смысла», — произнесла Иштрия и проявила себя. Выглядит дриада весьма экзотично. Ее кожа как будто сделана из коры дерева, и если девушка закроет глаза и не будет шевелиться, то отличить ее от растения будет весьма проблематично. Волосы дриады состоят из множества мелких листиков, которые прикреплены к тончайшим веточкам, растущим из ее головы. Ростом миниатюрная девушка не более 1,5 метра. Она прошептала фразу на непонятном языке, и опутывающий ее тело корень разжал хватку, а дриада, улыбнувшись нам, спокойно пересекла купол тишины и уселась на землю, недовольно посматривая на полыхающие пламенем дрова. А потом, протянув руку, почесала мрака между чешуек там, где ему нравится больше всего, в области ушей. Самое интересное — друг отнесся к этому маневру крайне положительно. Он потянулся к дриаде, а потом и вовсе положил голову ей на колени. Раньше я не замечал в этом свирепом хищнике такой ласки к незнакомцам. И это много о чем мне говорило. По крайней мере, в данный момент Иштрия нам не враг. Мы использовали сухие ветки. Решил уточнить я. Дриада явно трепетно относится к живым деревьям, а спровоцировать ее гнев как-то не хочется. «Я знаю», — спокойно ответила она. «Я наблюдала за вами некоторое время». «Мама говорила, что дриад, стоящих на страже живой природы, истребили». «Твоя мать была мудра, юная королева темных эльфов. Но после гибели великого Меллорна, который вы поклялись защищать, род Эль-Самуна утратил всю полноту связи с живой природой Аздара. В вашем распоряжении остались лишь небольшие крохи былого могущества. Но в чем-то она была права. Нас осталось очень мало. Мы защищали великое древо до последней капли крови, и практически все погибли в том давнем сражении. Я знаю и это. Именно поэтому на ваш род не было наложено проклятие. Вы честно исполняли свой долг, но силы оказались неравны. «Что ты хочешь мне сказать, покровительница леса?» «Тебе?» «Ничего, юная дочь Эль-Самуна. Я пришла, чтобы встретиться с ним». По лицу девчонки было видно, что она обижена до глубины души. Но Анилаэль решила благоразумно промолчать, предоставив мне возможность самому вести дальнейший разговор. «Я так понимаю, речь пойдет о Меллорне?» Тут не надо быть гением, чтобы догадаться о причинах интереса дриады к моей скромной персоне. «Да, Оникс. Боюсь, без моего вмешательства тебе не суждено выполнить это задание, и это невероятно печально. Орден Огнеликих узнал о появлении в нашем мире предвестника перемен и мобилизовал все резервы. Они сформировали мощный ударный кулак и очень скоро начнут наступление на гиблые топи, что хранят руины королевства Вудстоун. Точного местоположения семени Меллорна не знает никто. Скажу больше, до недавнего времени даже я не подозревала, что родственникам юной королевы удалось вынести его из адского пламени, что обрушили на дом темных эльфов жрецы Огнеликих. Но этот факт лишь отсрочит неизбежное». «Стоп! Система сообщила, что у меня есть ориентировочно 2 года, чтобы отыскать росток великого Меллорна. И почему это печально? Теперь я предупрежден и могу оперативно реагировать». «Об этом чуть позже. Отвечу на первый вопрос. Ранее так и было. Но ты привлек к себе слишком много внимания. А правители объединения света не глупы и поняли, какую угрозу несет темный маг, что появился в этом мире. Проклятье. И ведь правда, в системном описании задания говорилось, что срок выполнения второго шага может сократиться в зависимости от действий армии светлых. Демаскировав себя, я по факту подписал себе смертный приговор, ведь провал любого из шагов цепочки приведет к моей окончательной смерти. Неожиданно цепкий ум зацепился за одну из фраз дриады. «Ты сказала, что мне не суждено выполнить задание без твоего вмешательства. Значит, в твоих силах нам помочь?» «Да», — грустно вздохнула дриада. «Именно это и печально. У любого вмешательства в естественный ход событий есть своя цена». «И какова цена в нашем случае?» «Моя свобода». «Поясни», — попросил я. «Дриад изначально было немного», — начала издалека Эйштрия. «А сейчас и вовсе остались лишь я и две мои сестры. Так называемые светлые в своем безудержном стремлении захватить все рычаги власти над Аздаром не щадят никого, кто оказывает им хоть малейшее сопротивление. Дриады ратуют за гармонию разумных и природы. Мы воспротивились бессмысленному уничтожению лесов в угоду их алчности и поплатились за это. Мы не думали, что у них хватит смелости, чтобы пойти против стражей леса. Да и в том, что они смогут нам навредить, были большие сомнения. Но мы ошиблись, недооценили врага и очень быстро оказались на грани полного уничтожения. Дриада умирает, если погибает охраняемое ею сердце леса. Светлые уничтожили почти все. Лишь две мои сестры все еще оберегают свои сердца. Стоп! Но ведь темные эльфы умеют взращивать сердце леса. Кассианель и остальные провели такой ритуал, когда переселились сюда. Влезла в разговор Анилаэль. Ты права. Именно тогда я и родилась. Все это время я набиралась сил вместе с лесом. Но по сравнению с моими сестрами все равно остаюсь маленькой девочкой. Одна из них охраняет древний лес на одном из островов Океана Смерти. Этот остров находится недалеко от берегов, что некогда были восточной границей королевства Вудстоун. И я могу переправить вас туда. Для этого мне нужно совершить сложный ритуал, который навсегда прикует меня к этому месту. Вы остановились здесь на отдых неспроста. Под этим оврагом течет подземная река, что будет питать мои корни и приносить информацию о событиях в мире Аздар. «Ну разве твои сестры не могут нам помочь? Они ведь мудрее и сильнее тебя. Может, тебе не нужно жертвовать собой?» «Нет, дитя. Мои сестры очень стары и уже много столетий спят. Может, именно поэтому враг и не смог почувствовать их. Сон дриады ограждает лес, пусть так и будет. Если вы справитесь и восстановите баланс, то молодые дриады вновь придут в этот прекрасный мир и станут новыми стражами леса. Ради этого стоит пожертвовать свободой. Можешь рассказать, где находится твоя вторая сестра? Нам нужно найти удаленное место с мощной точкой силы, чтобы взрастить семя Меллорна. Если светлые за столько лет не смогли обнаружить этот лес, он может нам подойти. Нужная отметка появилась на твоей карте, предвестник перемен. Если это знание попадет не в те руки, то последствия будут весьма печальными, но я верю тебе. В твоей душе нет места скверни, что поразило многих разумных, поэтому и помогаю. Мне потребуется твоя помощь. Создай самый мощный походный алтарь. Мне нужна энергия и как можно больше. Прежде чем выполнить повеление дриады, я отправил сообщение Кассианелю, где подробно описал, как добраться до леса, который охраняет сон дриады. Неизвестно, хватит ли мощности артефакта связи после переноса на остров. Судя по карте, нужная точка располагается далеко на юге, в районе экватора планеты, и добраться туда будет очень непросто. Темные эльфы отдали мне все предметы, содержащие темную энергию, поэтому емкость алтаря получилась колоссальной. Иштрия мгновенно подключилась к нему и начала очень быстро увеличиваться в размерах. Ее ноги превратились в мощные корни, что устремились вниз к живительной влаге подземной реки. Тело дриады превратилось в толстый ствол дерева, руки в могучие ветви, а волосы в широкую крону. «Не медлите! Я не смогу удержать проход долго! Удачи вам!» Прошелестели листья, и между переплетением корней сверкнул чернотой овал магического перехода, в который мы тут же вошли, успев одновременно сказать одну и ту же фразу. «Спасибо тебе, Иштрия!» Тело мгновенно потяжелело, будто к рукам и ногам привязали по 50-килограммовой гире, а грудь сдавила так, что стало невозможно дышать. С каждой секундой неприятные ощущения нарастали, а боль во всем теле усиливалась. «Нет, мне определенно не нравится путешествовать таким способом», — успел подумать я. И уже через мгновение нас выбросило на твердую землю, покрытую толстым ковром опавших листьев, а в нос ударил целый ворох незнакомых и не слишком приятных запахов. Интуиция взвыла, предупреждая об опасности, а мрак зашипел, подтверждая мои ощущения. Распахнув глаза, увидел в десятке метров от нас огромного черного медведя со следами разложения на теле, что уже встал на задние лапы и оскалил пасть, готовый в любую секунду сорваться с места и растерзать незваных гостей. Сквозь прогнившую плоть то и дело виднелись пожелтевшие кости, но это обстоятельство, похоже, мало волновало тварь. На автомате применил познание сути и похолодел. Некромедведь. Уровень 50. Жизнь 50 тысяч. Урон от 1,5 до 2 тысяч. Активные навыки 1. «К бою!» — скомандовал я союзником и, проследив, чтобы девчонка укрылась в тени, сам активировал покров тьмы, оставив вместо себя фантома в качестве приманки. Мертвый Мишка взревел, хотя я и не понимаю, как он умудрился это сделать, будучи по сути трупом, и довольно резво бросился на фантома, которому я приказал спасаться бегством. Отбежав на безопасное расстояние, активировал заклинание «Зыбкая земля». Эх, мне бы заполучить такое же редкое умение, как и у девчонки, позволяющее кастовать заклинание из невидимости, но это пока только мечта. Скорость передвижения моба резко замедлилась, а когда я добавил еще и замедление, то он вообще остановился. Косолапый обиженно взревел, но продолжил бесполезно переминаться на одном месте. «На него не действует яд!» — доложила Ани, которая, заняв позицию на дереве, начала посылать во врага одну стрелу за другой. «Заряжай стрелы темной энергией! На нежить должно действовать!» — ответил я. «Мрак, твой выход!» — отправил мыслеобраз другу я, и Пэт, окутанный аурой скорости, совершил теневой прыжок и разрядил в спину моба весь свой арсенал умений, выбив при этом несколько критов. Даже большая разница в уровнях не повлияла на успех его атаки. Враг попытался ответить, но скованный двумя проклятиями практически не имел шансов на успех. Химера с невероятной легкостью ушла от ответных атак моба и скрылась в тени, чтобы переждать откат скиллов. А вот на длительность стана высокий уровень некромедведя повлиял неприятно, сократив эффект вдвое. Поэтому я решил добавить еще и морозный ветер. Пусть урон небольшой, но лишним он точно не будет. Так, еще 20 секунд у нас есть. А потом можно применить могильную хватку и паралич. Против одного врага моего арсенала будет вполне достаточно, чтобы он весь бой не мог сдвинуться с одной точки. А пока — касание тьмы. Вы нанесли некромедведю урон 1692 хп. Магия тьмы. Жизнь 42841 из 50 тысяч. «Довольно неплохо для дебафера хила. Надо бы прокачать касание тьмы. Урон должен существенно повыситься». «Так, а что у нас с кражей жизни?» «Внимание! Вы не можете применить умение кражи жизни на этом монстре. Причина? Монстр не является живым». «Неприятно, но не смертельно. Как-то вылетело из головы, что классовое умение способно вытягивать энергию только из живых существ. Надо быть повнимательнее». Темный источник забит под завязку, так что на этот бой энергии точно хватит. Добить некромишку удалось без особых проблем, что принесло нам троим довольно приличное количество опыта. Но проблема оказалась намного глубже, чем я думал. И выяснилось это, как только прочитал системный лог, от которого отмахнулся сразу после перемещения. «Добро пожаловать в локацию «Остров смерти».